Личные комнаты фельдшера в больнице ровно такие же, как в любой провинциальной гостиной. Буфет, лампа, этажерка. Сидя здесь и забудешь, что кругом степь да вода. Я осмотрелся. Цветные переплеты на полке, собрание сочинений. Отдал Ане Рогинской вино и маслины. Она улыбнулась, махнула рукой. «У нас по-простому, без церемоний». Из соседней комнаты через раскрытые двери доносились мужские голоса и стук фишек. Сам Аркадий Петрович в домашней кофте с аккуратно повязанным пестрым галстуком-бантом. Увидев, что я рассматриваю книги, потянулся за томиком, обдав меня густым запахом кельнской воды. Вернейшее средство развлечь хандру — книги, журналы. Даже в таком отдалении от центров очагов культуры он запнулся, запутавшись в словах. В общем, даже здесь можно получать подписные издания. А кое-что, представьте, повезло добыть благодаря новой власти. В усадьбе владельца рыбокоптильного завода мебель, понятное дело, растащили и порубили, а библиотека досталась мне. Пока он говорил, я рассматривал вынутую книгу. Яков Конторович, юридический поверенный. Средневековые процессы о ведьмах. Чудесные знамения. Правдивое описание событий необыкновенных. Автор, я покрутил книгу, Финцелиус. У вас интересная библиотека. Фельдшер достал другой томик французского натуралиста на корешке тусклым золотом год, 1874. Летучая мышь есть символ безумия. Прикрыв глаза, процитировал, выделив строчку в книге пальцем. Его жена, возясь у буфета, отвернулась, протирая чистым полотенцем миску. «Удивительно, как вы точны на цитаты». «Да, не пожалуюсь. Но ведь тут что делать? Глушь, вот и читаю». Я полистал страницы, нашел интересное. Важнейшая характеристика змеи — ее хтоническая природа. «Змея сочетает в себе мужское и женское, огненную и водную символику», — прочитал я вслух. «Длинные гибкие предметы соответствуют змее. Нитка, бусы, волосы». Придержал строчку пальцем. 12 пар скрытых ног змеи можно увидеть только в Юре в день. Человек, увидевший их, умрет», — процитировал, не заглядывая в книгу, Рогинский. «Средневековая чушь, если позволите», — донеслось от стола с играющими. «Змей тесно связан с фаллической символикой». Я листал страницы дальше. «Головище в маслище, сапожище в дегтище, а портки набиты змеей». Снова от стола уже со смешком. Однако Ева искушена была змеем. Дмитрий Львович. Не согласился фельдшер с невидимым участником разговора. «Забавный чудак». Я взял с полки томик поэзии и яркий корешок. «Позвольте-ка». Фельдшер ловко вынул книгу из моих пальцев, несколько нараспев продекламировал. «Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают. Прямо строки о нашем ненастье». О, я убежден, что поэт страдал невропатией. То, что принято называть вдохновением, просто повышенная возбудимость. Мне, как лицу нечуждому медицины, интересны свойства человеческой психики. Она отвлекла мужа какой-то хозяйственной просьбой. Меж тем за столом под широким желтым абажуром шла игра. Я подумал, было в карты, но оказалось в другое. Гусек. Картонное игровое поле напомнило свернувшуюся змею. От игры я отказался, отговорился, что не азартен. Присел к столу, но наблюдал не за игрой, а за играющими. Компания тоже как всюду. Теснота места, общества и мысли вынуждает тех, кто имеет, если не одинаковые интересы и вкусы, так хотя бы общие бытовые привычки, сжаться друг к другу. Рогинский представил нас. Почти все собравшиеся были мне уже знакомы заочно. Бывший управляющий рыбокоптильным заводом, конторщик и почтовый служащий. Последний, как нарочно, и видом, и даже именем, карикатура на сам этот тип. Остроданцев. Он представился по имени Саша, с ударением на последнее «а». Старательно прямо держит голову, опасаясь, что светлые локоны из прически капуль завесят глаза. Ему оппонирует в игре Дмитрий Львович Псеков, бывший управляющий заводом. Усы параллельны плечам. Когда наклоняется, протягивая руку в игре, мелькает проплешина. Широкие ладони человека, хорошо знакомого с тяжелой физической работой. На первый взгляд лет скорее средних. Но если всмотреться, видна сетка вен, склеры мутные. Пенсне на широком черном шнурке, пожалуй, сильно старше. Почувствовав мой взгляд, он поднял голову. «Егор Алексеевич?» «Верно». «Да-да, тезка эсера, убийца министра, террориста», — усмехнулся Псеков. «Не надумали сыграть?» Некоторую симпатию вызвал конторщик Нахиман Бродский, брюнет, из тех, кому приходится бриться дважды в день, твердое рукопожатие, сутулица, спортивный свитер. «Присоединяйтесь», — предложил Бродский, передвигая фишку. «Правила так просты, что, считай, их и нет. Всего лишь пройти все клетки. Если, к примеру, наступили на клетку гуся, который вперед смотрит, то следующий ход ваш. А вот если занесло в кабак, стало быть, пропускаете». Под общий смех звякнуло стекло, выпили. Псеков под наливочку для аппетита подвинул миску с маслинами. Перебирая фишки, я прикидывал, как подойти к нужному в разговоре. «Представьте, меня сегодня отправили за провизией к мертвецу», — начал я. «А, Петр мертвец!» — фельдшер крутил в руках кости, прикидывая бросок. «У них действительно хорошее молоко и сметана. Но, видите ли, имеет место некоторая афера. Петр заведует сепараторным пунктом по перегонке молока. Ему молоко сдают в порядке налога. Давайте, ваш ход». Этот его сон, летаргический энцефалит, сонная болезнь. Очевидно, организм был ослаблен, скажем, после испанки. Стоило бы растолковать обывателям. Я обращался к фельдшеру. Бродский хмыкнул, все переглянулись. Рогинский налил себе из графинчика. «Уж лучше вы!» Сделал глоток и добавил с улыбкой. «Предложите товарищу Турщу свои соображения. Он включит вас в программу с лекцией». Улыбаясь, он собирал вилочкой маслины к краю тарелки. «Наш комиссар, я имею в виду товарища Турща, не покладая рук, борется с суевериями и метафизикой», — сказал Псеков. Фразу про мертвеца я пустил наугад, но попал. Заговорили о Турще. А там недалеко и до его отношений с родиной. «Кстати, сам он что за человек, местный?» Я чувствовал азарт. Разговор повернул в нужное мне русло. «Сын гувернантки. Избалованный злой мальчик. Мевитип. Воображает себя карбонарием», — вступил Остродамцев. «В то же время пуп-то у него, как у всех, завязан. Обычный человек». «Жаден, беспринципен. Ловчилый и развязный хам. Вот что такое ваш Турщ», — добавил Псеков. Бродский, чуть качнув головой, сверлил его взглядом, но Псеков упрямо продолжил. «Мы хватался лозунгов, как пес репейника. Вот и вся его революция». «Странно. Он производит впечатление человека, который болеет за дело. И к тому же, вы говорили, он принял близко к сердцу судьбу погибшей. Выходит, не чужд сострадание?» Произнеся это, я смотрел на фельдшера, но ответил мне Остроданцев. «Еще бы! Метил ее себе в конкубины!» — пробормотал он себе под нос. «Бросьте!» — поморщился Бродский. «Нехорошо. Девушка ведь умерла. К тому же гнусно повторять сплетни». «Гражданин с портфелем и сам не чурается говорить за спиной», — возразил Псеков и повернулся ко мне. «Но мы в его дела не вмешиваемся, соблюдаем гигиену. Что вы задумались, ходите?» Пока в перерывах между партиями шел разговор общего рода, я ждал. Первым не выдержал Остроданцев. «Так вы разобрались, от чего она умерла?» «Вполне. Если коротко, сердечный приступ. Выяснилось, что у нее были проблемы с сердцем, и кто-то ее испугал». «Может, животное, кабан, здесь водится?» «И кабан завернул тело в саван. Если уж и вспомнить животное, то скорее мифического змея», — вставил Псеков. Я вспомнил бормотание терпилихи. «Дух-обольститель, который ходит к вдовам? Он вроде миролюбив, требует только плотских наслаждений», — возразил фельдшер. Я поинтересовался, насколько в ходу здесь это суеверие. «Бабьи сказки, но весьма популярны», — хмыкнул Бродский. Он курсировал между игральным столиком и буфетом с закусками. За окнами коротко застучал дождь. Анна встала, чтобы задвинуть шторы. «Нельзя же отрицать явление, которое наука не может объяснить», — подал реплику Рогинский. «Как вам сказать», — протянул Псеков. «Народ тут суеверный, раздумчивый, охотно верит в волхование, чудеса, особенно рыбачьи станицы подвержены. А вот казаки тем менее. Люди служилые, военные, да и в степи мало мест, где воображение может запутаться». «Не скажите, казаки домовому кашу ставят, это как, по-вашему?» — кинул Бродский. «Положим, ставят. Еще рюмочку не откажите. Главный морок, однако, идет со стороны лиманов. Черти, русалки». «А что вы скажете вот об этом?» Я кинул на стол монетку-амулет с изображением змей. Нашел при осмотре вещей. Тоже суеверие. Монетка покатилась по столу между рюмок. «Что это? Амулет?» Псеков прихлопнул ее ладонью. «У нашей передовой общественницы дамы нового типа? Вряд ли», — возразил Остроданцев, трогая ногтем неровные края зеленой меди. «Случайность или дал кто-то?» «Материя, в которую завернули тело, тоже случайность», — продолжил я. «Или это, — я поискал слово, — ритуал, обряд, символический знак?» «Насколько мне известно, это был транспарант», — сказал Бродский. «Если и ритуал, то новый, савдеповский». «Вы лучше краеведов расспросите», — перебил Псеков, потянувшись за фишками. «Они тут копают, может, знают и про обряды». «Благодарю, воспользуюсь советом». Игра продолжилась. Общее молчание нарушали лишь шум дождя, звяканье рюмок и стук фишек. Псеков, встав, отошел от стола, он и жена фельдшера Анна о чем-то негромко говорили в стороне. «Слухи пошли после того, как австрияк привез тело в церковь, привлек внимание», — неожиданно заговорил фельдшер, будто прочитав мои мысли. «Ворвался, тело нес на руках, после заговорили о начерченных краской знаках на теле. Да и мало того, якобы вокруг на отмеле тоже. Нонсенс. Будь они сто раз мистически, эти знаки. Песок кругом, сами видели. Какая уж там краска», — вставил Бродский и добавил. «Гадючий кут — место известное. Там бычок хорошо идет». «Но он же в стороне от дорог и ходит там сейчас редко. Много змей в эту пору», — пробормотал фельдшер, отклоняясь от стола и окликая жену. «Так о чем я? Значит, ворвался в церковь, тело нес на руках, выкрикивал. Из апокалипсиса», — вставил Остроданцев. «И упала с неба красная звезда, имя той звезде Полынь, и стали воды красны», — дополнил фельдшер. Круглый, низенький, нараспев декламируя, выглядел он комично. «Понимаете, что их смущает? В тексте говорится о звезде, и именно красной. Опять же, нагон воды, багрецовые водоросли». «Бросьте. Водоросли цветут постоянно. Вспомните год при Марсовой звезде». Бродский раскладывал фишки. Анна облокотилась на спинку стула, на котором сидел Бродский. «А еще как нарочно. На соседнем хуторе, у зяки, младенец родился со всеми зубами. И разлива такой силы, как в ту весну. Однако же в год кометы сильных волнений в здешних местах не было. Ожидание светопредставления не без этого. Но обошлись без эксцессов, как вот секты, по примеру, братца Иоанна. Да хоть в Москве». «Так-то на Москве. Там к заутрене звонят, а тут звон слышат». «Все же Марсову звезду у нас не жалуют». Реплики бросались в такт стуку игральных костей, как хорошо заученная партия. «Теперь это символ конечного торжества идей коммунизма. Звезда-то пятиконечная», — насмешливо отчеканил Бродский. «А уж кому она принадлежала до новой власти, известно. Недаром сказано. И даст им начертание на челах их. Вот вам и готово. Источник предрассудков и страхов». «Не поверите, соседка моя, у нее один из товарищей комитета размещен, уговорила его вынести шапку со звездой на улицу. И плачет, и лается. Не дает в шапке в дом войти. В общем, и до краевого начальства дошло. Прижали, видно, турща». Остроданцев поглядел на меня. «Девушку жаль. Хочется разобраться в ее деле. Я ушел от конкретного ответа. С кем еще она близко общалась? Вот к вам, например. Я повернулся к Остроданцеву. Заглядывала на почту? На почте все бывают. Опустил глаза. А она чернила, карандаши хорошего качества бывало просила придержать для нее. Я не отказывал. А в тот день, когда она пропала, заходила? Может, накануне или, наоборот, позже к вечеру? Стук фишек замолк. Остроданцев смешался, оглянулся, позвал девчонку дать чистый стакан, промочить горло. «Это что же, полицейский допрос? Гражданин любезный!» Коверкая на французский манер слово «гражданин», Остроданцев потянул себя за клок волос, падающий на лоб. «Я ведь тут человек чужой. Немного прищуриться не мешало, сбавит тон. Недоверие ко мне понятно. С новой властью тут обходились как с пьяным, старались не раздражать, но и содействовать не спешили, не желая, будет лихо, без надобности. Меня, сами понимаете, бросили сюда разобраться». Я продолжал, не торопясь, подвинул рюмку Псекову. Тот сидел, скрестив руки. «А как разберешься, не понимая всей обстановки?» Тогда к крыльцу мать Рудиной приходила. «Верите?» Не мог и в глаза ей посмотреть. «Товарищ доктор все же лицо на службе, и наш общественный долг — помочь!» Неожиданно поддержал меня фельдшер Рогинский. «Именно, речь о помощи», — подхватил я. «Ведь и вы могли что-то видеть, не придать значения». «Каюсь, недопонимание. Двусмысленные реплики бросайте». Остроданцев потянулся к фишкам. «Да разве упомнишь?» — флегматично заметил Псеков. «Я не запамятовал, что с утра сегодня было. Ваш ход, Егор Алексеевич». Машинально я двинул кости. «Клетка 58 символизирует смерть. Вашего гуся зажарили и съели. Игрок возвращается в начало пути». Псеков смешал фишки. «Гуся бы... я бы съел». Бродский поднялся, потирая руки. «Давайте уж закусим». Компания зашевелилась. Заговорили оживленнее. «У Анечки есть борщ с начинкой. Это чудо, какой борщ! Берут только мелко нарезанные куриные потроха, желудочек. Совсем немного, от одной курицы. Ох!» — говорил, жмурясь и смакуя фельдшер. «Хотя на ночь, пожалуй, тяжело». «Здесь говорят с начинкой», — вступил Бродский. «На второй день он особенно хорош. А уж если раздобыть сметаны...» «Да что же вы рассказываете, а не накрываете?» Рогинский крикнул, кухонная девчонка и Анна внесли тарелки, зазвенели приборами. «А вам запеканочки. И не откажите, покурим на улице, на воздухе. У меня свой табак, сажаю». Фельдшер налил нам по рюмке, и мы вышли на крыльцо. В саду за домом я разглядел силуэты, похожие на высокие шапки, ульи. От папиросы я отказался. Рогинский не настаивал. Закурил сам. «Держу пчел», — пояснил он. «А вот там курятник». В темноте был слышен шорох кур. «Яичко, если взять еще теплое, это...» «Сад. Сейчас не видно. Ранняя весна. Но Эдем право. Воздух был уже теплым, пахнущим землей». «Извольте ощутить», — Рогинский размял в пальцах листок. «Аромат. Богородская трава, чабер. По поверью, Мария родила Иисуса на подстилке из этой травки. А тут кошачья петрушка, вех. Ну или, если угодно, печально известная цикута. То самое растение, которым был отравлен Сократ». Я ждал очередной байки, но фельдшер замолчал, возясь в темноте у края грядки. «Не опасно ее сажать?» «От мух с первейшее средство». Он постоял, покачался на носках, шумно потянул носом, вдыхая. «Воздух-то какой! Тут между нами, на коротке. Не вяжитесь к Остроданцеву. У него все умозрительно. Он Рудиной, конечно, делал подарки. Простые. Но любая женщина в его ситуации — только повод к стиху. Он и моей Ане сонеты посвящает. Невротичный. Еще испугается, сотворит что-то. А ему есть чего бояться?» «Ну, как хотите. Я вам, поверьте, сочувствую. Вам тут никто ничего не расскажет. Турщ уж сколько пытается дознаться о нападениях на артель, но все молчат. Бывает, и терпит лишение, а молчат. Боятся, запуганы. Запугать здешних та еще задачка. Уж как старались. Ну, попытайтесь, поспрашивайте. Что же, за спрос, как известно, денег не возьмут? Я поинтересовался, с кого лучше начать. Может, со священника, отца Магдари? Наш разговор прервал лай или визг, почти человеческий, от оврага, на одной заунывной ноте. «Лисы кричат. Тут много их», — пояснил фельдшер. «Вы интересовались, что мы делали и где были», — добавил он. «Так вот, мы с Аней все дни проводим однообразно. Когда не заняты больными, возимся в саду, вот и тогда провозились до позднего вечера. Вернувшись с Рогинским в дом, мы попали аккурат к накрытому столу.